но оставлять подобное без наказания не стал, ударив в ответ по лицу. Точнее, попытался это сделать, но парень очень ловко ушел, а уже в следующую секунду повалил меня на землю и начал избивать. Похоже, эта тварь была старше меня, тут с возрастом не угадаешь, его бойцовые умения были явно не первого класса, иначе не могу понять, каким образом он с такой легкостью меня отделал. Два его дружка радостно ржали, разве что девушка попыталась заступиться, но была послана. Избиение остановил мой мастер, просто отшвырнув парня в сторону. Тот попытался броситься и на него, но не преуспел. Этот человек тоже оказался очень силен, здесь один я как доходяга сопливая. Дальше началось самое интересное. Похоже, мастер связался с отцом этого парня, который тут же примчался сюда. К этому времени мне уже оказали помощь, да так славно, что даже синяков не осталось, с переломами было бы сложнее, но парень просто надо мной издевался, чувствуя легкую добычу. Сразу же стало понятно, что человек этот непрост, с ним прибыло несколько машин охраны с каким-то оружием. Со своим ребенком он не церемонился, когда выслушал мастера, вежливо объяснившему ситуацию, после чего мой недавний соперник получил по своей роже ладонью. Я угадал, эта троица на самом деле была в ссылке, иначе не могу понять, что дети таких влиятельных людей делают в этой дыре. Меня не тронули, чем сильно порадовали, но стало понятно, что врагов я себе нажил. Вот ведь как бывает, ни одного друга нет, зато уже трое врагов. Что-то мне подсказывает, что эти ребята запросто меня по одному уделают, несмотря на то, что продолжаю тренироваться, нужны чипы. Впрочем, больше они меня задирать не стали, продолжали выкрикивать оскорбления, но мне от них не было ни холодно, ни жарко. Была надежда, что этих сволочей отсюда заберут, но через несколько дней мне пришлось столкнуться с ними еще раз. К этому времени мы с мамой уже все обсудили, и она решила, что купит мне чип на инженера второго класса. Я в свою очередь поговорил с мастером, и он меня заверил, что найдут для меня новое рабочее место, если повышу класс. Там и зарплата будет выше, можно будет откладывать деньги еще на один чип, все же копить вдвоем веселее и быстрее. Впервые на моей памяти я воспользовался такси, просто нужно было внедрить чип, а потом сразу же отправляться на работу. Процесс не затянулся надолго, я нашел своего мастера и сообщил ему эту новость. Как мне казалось, он действительно мог помочь, работал тут всю свою жизнь, у него была неплохая репутация, хотя сразу он мне не понравился. Когда я возвращался от своего мастера, услышал громкий женский вскрик в ангаре, который резко оборвался, как будто заткнули рот.